Да, этот лес был другим. Старые ели превалировали и здесь, но все же и других деревьев было вокруг в достатке. Дима с Никитой стояли на маленькой поляне. Деревья слегка раздвинули свой строй, и молодые люди имели возможность оглядеться и прийти в себя после прыжка из деревни в это незнакомое место. «Лес, кругом лес», — покачал головой Никита. «В какую сторону пойдем?» Деревья обступали поляну со всех сторон. Ни единой, даже самой узенькой тропинки в лес отсюда не уходило. Дима попытался почувствовать нити в своей голове, но та магия, которая владела им с утра, испарилась. Лоб был уже вовсе не горячим, усики не разбегались по округе. Куда идти, было непонятно. «Давай пойдем на север», — предложил художник. «Почему?» «Ну, куда-то идти все равно надо», — Дима пожал плечами. «Твою сестру в своих снах я всегда видел освещенной спереди. Почти всегда было светло, значит, был день. Большой дом, когда он изредка появлялся во сне, был за спиной Лизы. Логично предположить, что он был севернее ее. Я понимаю, что объяснение так себе и, по сути, ничего не проясняет, но если у тебя есть другие идеи, я их с удовольствием выслушаю». «Нет у меня никаких идей», — Никита покачал головой. «Север ничуть не хуже других направлений. Кстати, а где он?» «Сейчас у нас утро, и солнце там». Дима махнул рукой в сторону более светлого участка неба над деревьями. «Получается, что идти надо туда». Молодой человек развернулся в ту сторону, в которой, судя по его расчетам, находился север. «Давай так», — задумчиво произнес брат разыскиваемой девушки. «Идем в том направлении часа два. Если ничего не изменится, и мы ничего интересного не увидим, то остановимся и подумаем еще раз над тем, что делать». «Идет», — согласился Дмитрий и направился в небольшой проход между елью и березой. Больше часа они шли по однообразному, не очень густому лесу. Пейзаж вокруг не менялся. В головах молодых людей все четче вырисовывалась мысль, что этот лес не имеет ни конца, ни края. «Может, все же не туда идем?» — проворчал Никита, хотя намеченных 2 часов еще не прошло. «Может, и не туда», — буркнул Дима, который уже довольно сильно устал шагать по бездорожью. Хотя особо мощных буреломов им в пути и не встречалось, но все же идти было непросто, так как постоянно приходилось или обходить сильно заросшие участки, или буквально проламываться сквозь ветви деревьев. «Давай передохнем», — Никита показал на поваленный ствол старой сосны. Парни устроили привал. Возбуждение, вызванное удачным переходом из деревни в лес, давно прошло, и теперь сомнения в правильности решения отправиться неизвестно куда прокрались в головы молодых людей. Они сидели на толстом стволе и молчали. Легкий шорох раздался где-то в ветвях наверху, но парни не успели поднять головы вверх, так как на них упала крепкая сеть и плотно спеленала обоих, прижав друг к другу. Кто-то сильно дернул сеть, и 2 обмотанных веревками тела свалились с бревна. Что-то кольнуло Диму в шею, и художник провалился во тьму. Дмитрий очнулся и открыл глаза. Вокруг было темно. Лишь несколько слабых, тусклых лучей, пробиваясь через небольшую щель вверху, освещали кусочек помещения, в котором парень находился. Судя по всему, это был какой-то сарай, и лежал парень на земле, на тонкой подстилке из сухой травы. Руки у него были крепко связаны за спиной, но все же молодому человеку удалось принять сидячее положение. Рядом послышалась какая-то возня. «Где мы?» — раздался тихий голос Никиты. «Не знаю», — ответил Дима. Глаза постепенно начинали привыкать к сумраку, и парень смог различить силуэт своего друга, который, с трудом ворочаясь, тоже пытался перевести себя из положения лежа в положение сидя. «Похоже, мы в каком-то сарае», — предположил художник. «Нас явно кто-то захватил в плен. и я так думаю, что это не хозяин». «Странно все это», — вздохнул Никита. «Никто из местных никогда не упоминал, что тут в лесу живет кто-то еще. Они вообще леса боятся, стараются в него без надобности не соваться, а нас поймали явно люди. Я видел руки, заметил силуэт. Все было вполне человеческое». «Давай подождем», — предложил Дмитрий. «Думаю, скоро все прояснится». Спустя час скрипнула дверь. В дверном проеме стояла тень, освещенная сзади последними лучами спрятавшегося за верхушками деревьев вечернего солнца. «Очнулись?» — спросила тень. «Вставайте. Вождь говорить с вами будет». Молодые люди с трудом поднялись и пошли к двери. Тень посторонилась, выпуская пленников из сарая. Теперь уже было видно, что это самый обыкновенный мужчина среднего возраста, почти ничем не отличающийся от обычного деревенского жителя этого мира. Охранник повел молодых людей по лесному поселку. Небольшие дома, больше похожие на шалаши, были живописно разбросаны между высокими деревьями. Кое-где горели небольшие костры. Людей было мало, и все они были уже не очень молоды. «Интересная деревня», — тихо сказал Никита другу, «но есть в ней что-то похожее и на деревни в долинах». «Да, создается впечатление, что весь этот мир вырождается», — кивнул Дима. «Детей тут тоже, похоже, нет совсем». Охранник услышал, о чем переговариваются пленники, но ничего не сказал, а только покачал головой. Подойдя к одному из шалашей, ничем не отличающемуся от соседних, конвоир заглянул внутрь и что-то сказал. Получив ответ, мужчина повернулся к пленникам и жестом предложил им войти внутрь деревянной хижины. Молодые люди вошли в помещение. Убранство хижины напоминало убранство юрты кочевников. Минимум мебели, повсюду ковры и циновки, а по центру большой очаг, в котором потрескивали дрова. Дым уходил вверх, туда, где посреди деревянного потолка располагалось квадратное отверстие. У огня на коврике сидел худощавый мужчина с орлиным носом, еще не старый, его возраст точно определить было сложно из-за сильной худобы и глубоких морщин на щеках. Но создавалось впечатление, что свой полувековой рубеж хозяин дома еще не пересек. «Садитесь!» Вместо приветствия мужчина просто показал рукой на подстилку с противоположной от себя стороны костра. Переглянувшись, пленники опустились на жесткий пол. «Кто из вас колдовать умеет?» Жесткий взгляд карих глаз пронзал парней насквозь. «Мы не колдуны», — покачал головой Дима. «Через охранный лес пройти сюда в заповедную чащу без колдовства невозможно», — заявил вождь. «Здесь нет дорог, и хозяин вас явно не ждет. Он вам путь не открывал, я бы почувствовал». «Я рисунок нарисовал», — художник решил честно признаться и не злить хозяина этого странного места. «Иногда у меня получается пройти в то место, которое я рисую». «Судя по вашему возрасту, вы и в этот мир прошли таким же способом», — проницательно заметил вождь. «Вы слишком молоды для этого умирающего мира». «Да, мы так сюда и попали», — кивнул Дмитрий. «Ну, расскажите тогда мне, зачем вы пожаловали в этот мир вообще и в заповедную чащу в частности?» — предложил мужчина. «В этот мир мы пришли, чтобы я смог найти свою маму, пропавшую много лет назад», — вступил в разговор Никита, решивший пока не упоминать о Григории. «И мне это, как ни странно, удалось». «Я рад за тебя, юноша», — вождь впервые улыбнулся. «Ты крепкий парень, и ты мне нравишься. Как тебя зовут?» «Никита», — ответил парень немного удивленно. «Мы с тобой потом еще кое о чем поговорим, но сначала я хотел бы услышать ответ на тот же вопрос. Что вы делаете в заповедном лесу хозяина без его спроса?» «Мы ищем девушку, мою сестру Лизу», — сказал Никита, твердо глядя в глаза вождя. «Она, насколько нам известно, находится у этого самого хозяина в плену». Вождь задумчиво покивал головой. «Значит, сестра? Так-так», — сказал он наконец. «В плену, говоришь?» Хозяин дома еще немного помолчал, глядя на костер. «Ну, я бы не стал так утверждать», — усмехнулся вождь спустя какое-то время. «На плен это не очень похоже. Да, уйти оттуда она не может, да и ни у кого не хватит сил уйти из логова хозяина самостоятельно. Но я так считаю, что живется ей там вполне неплохо. Она свободна в своих перемещениях по терему и его окрестностям, и особого желания покидать то место у нее нет. Во всяком случае, мои люди приглашали ее перебраться сюда, к нам, но она не захотела». «Так вы знаете, где моя сестра?» — обрадовался Никита. «Вы можете провести меня и Диму к ней?» «Где она находится, я, конечно, знаю», — кивнул мужчина. «А вот насчет того, чтобы показать вам путь, это зависит от того, сможем ли мы договориться. Вы ведь понимаете, что просто так ничего не делается. У всего есть своя цена». «Какова ваша цена?» — сразу спросил Дмитрий. «Не спеши, парень», — вождь покачал головой. «Пока еще вы просто мои пленники. Договариваться мы будем после того, как я буду уверен, что вам можно доверять». «Что мы должны сделать, чтобы завоевать ваше доверие?» — спросил Никита. «Вы поживете немного у нас, я за вами понаблюдаю». Мужчина вновь задумчиво посмотрел на огонь. «Я пойму по вашему поведению, достойны ли вы моего доверия». «Сбежать даже не думайте. От моего взгляда скрыться даже сложнее, чем от взгляда хозяина. Я знаю каждую былинку в заповедном лесу». «Вы колдун?» — предположил Дима. «Нет, я всего лишь шаман». Последний на данный момент потомок первого шамана заповедного леса. Того, кто обеспечил хозяину бессмертие. Того, кого хозяин подло предал. «Значит, вы враждуете с хозяином?» — спросил художник. Некоторое время шаман сидел молча, в задумчивости глядя на огонь. «Знаете, я так давно ни с кем не разговаривал, вот так просто, не о делах. Наконец сказал мужчина. «Вас сейчас развяжут, мы поужинаем. На сегодняшний вечер вы будете моими гостями. Я расскажу вам сказку, которой больше 1000 лет. Уверен, вам будет интересно ее послушать». Хозяин заповедного леса громко хлопнул в ладоши. Через минуту в шатер вошла молодая женщина. Она была красива какой-то первобытной красотой, стройна, мускулиста, с узкой талией, но крутыми бедрами, со строгими чертами скуластого лица. На Диму лесная красавица произвела скорее эстетическое впечатление, а вот Никита уставился на нее, открыв рот. Было видно, что женщина ему очень приглянулась, хотя, судя по всему, была прилично старше его по возрасту. Дима решил, что ей уже лет 30. Шаман молча кивнул в сторону своих то ли гостей, то ли пленников. Женщина его поняла без слов. Присев рядом с парнями на корточки, она по очереди развязала их. От нее исходил какой-то чарующий аромат лесной свежести, и Никита, не отрываясь, смотрел на красавицу. «Эва, принеси моим гостям поесть!» Обратился шаман к женщине после того, как она развязала парней. «И мне тоже что-нибудь кинь в миску. Чуть-чуть. Не хочу на ночь переедать». Женщина ушла выполнять просьбу вождя. «Это моя дочь, Эва». Мужчина с хитрой улыбкой внимательно посмотрел на Никиту. «Последняя в роду. К сожалению, у меня нет сына, а сила шаманов в нашем роду передается только по мужской линии. Знания я передать Эве могу, но вот с даром все обстоит довольно печально». «Красивая у вас дочь», — сказал Никита немного смущенно. «Да, вся в мать», — кивнул шаман. «Жаль, моя жена ушла от нас год назад. Я не смог ее вылечить, хотя я обладаю достаточными знаниями в целительстве. «Наверное, в лесу жить тяжело и опасно», — предположил Дима. «Мы живем тут уже больше 1000 лет», — покачал головой вождь. «Мы привыкли к такой жизни. Лес — наш дом. Он скорее наш помощник и защитник, чем враг. Хотя, конечно, иногда случаются неприятности, особенно если сунуться из нашего заповедного леса в охранную чащу хозяина. Вот тот лес действительно страшен и опасен. Днем по нему еще можно прогуляться, но на ночь лучше не оставаться». «Звери съедят?» — спросил Никита. «Нет», — усмехнулся шаман. «Сам лес сожрет, даже косточек не останется. Животных и птиц он не трогает, они его часть. А вот чужаков корни и ветви обездвиживают, и сама земля затягивает в свои недра. Из такой ловушки никому не выбраться». Снова в шатер вошла Эва. Женщина принесла 3 миски и 3 ложки. В мисках, которые дочь шамана дала гостям, был очень густой, наваристый мясной гуляш, пахнущий просто обалденно. «Спасибо, Эва», — тихо сказал Никита, жадно разглядывая лицо и тело женщины, склонившейся над ним. «На здоровье», — Эва улыбнулась. Нежная улыбка на суровом точёном лице выглядела ошеломительно прекрасно. Женщина посмотрела на отца. «Я пойду, папа. Вам больше ничего не нужно?» «Иди, дочка», — отец улыбнулся. «Мы немного побеседуем. Я обещал молодым людям рассказать одну занимательную историю». Эва ушла, парни приступили к еде, а шаман, отставив свою миску в сторону, достал большую трубку, прикурил от очага и посмотрел на гостей. «Я расскажу вам о том, как появился бессмертный хозяин, и о том, почему этот мир умирает», — начал свое повествование вождь.